В начале 70-х Япония стала на мировой арене одним из экономических лидеров. Это изменение повлияло и на мою работу. Как представительнице национальной японской культуры мне пришлось общаться и работать с лидерами разных стран. Никогда не забуду один случай, который развеял мое заблуждение о том, что Япония изолирована от остального мира. Я присутствовала на озащике в ресторане Кьёямато. Хозяевами были японский консул в Саудовской Аравии с женой, а почетные гости – нефтяной министр этой страны господин Ямани и его четвертая жена. У госпожи Ямани на пальце красовалось кольцо с самым большим бриллиантом, какие я только видела. Он был огромным. Гостья сказала, что он весит 30 карат. Никто из присутствующих в комнате не мог отвести взгляд от кольца. У нашей хозяйки на пальце было колечко с маленьким бриллиантом, и я заметила, как она повернула его, спрятав камень, будто стыдилась его размера. Это задело меня. Я заговорила с ней по-японски. «Мадам, вы так гостеприимны и радушны. Это соответствует скромным эстетическим идеалам чайной церемонии. Пожалуйста, не прячьте красоту вашего бриллианта. Нет ни одной причины прятать его от вашей гости, разбогатевшей на нефти. И, кстати, ее камень может оказаться куском стекла. В любом случае, он не блестит так, как ваш». «Как мудро с вашей стороны распознавать стекло, когда оно попадается вам на глаза», — рассмеялся господин Ямани. Араб говорил по-японски. Я была потрясена. Он парировал удар, и это означало, что он понял весь смысл того, что я говорила. Многие японцы считали, что иностранцы не могут выучить японский язык. Но у него хватило знаний и здравого смысла, чтобы быстро и остроумно что-нибудь ответить. Какой острый ум! Я чувствовала себя так, будто скрестила меч с мастером. Я так никогда и не узнала, был ли тот бриллиант настоящим. Осакская выставка закончилась 30 сентября 1970 года. Теперь я могла отпраздновать следующий обряд перехода и сменить воротник майко на воротник гейко. Пришло время становиться взрослой. Мне говорили, что нужно очень много денег, чтобы подготовить эрикаи, ну, кимоно и остальные вещи. Чем я могу помочь? — спросила я у мамы Масако. — Ты? Ничего не надо. Бизнес у нас идет хорошо, так что предоставь это мне. Но все мои клиенты спрашивали меня, сколько я хочу, чтобы они дали мне на эрикаи, и я сказала, что надо по крайней мере $3000. Я сделала что-то не так? Извини. Нет, Минека, все в порядке. Твои постоянные клиенты все равно вложат деньги. Это часть традиции. Она даст им чувство удовлетворения и сопричастности. Плюс они смогут похвастаться перед друзьями, так что не беспокойся. Тетушка Оима обычно говорила, что нельзя съесть слишком много денег. Однако должна заметить, ты не даешь им отделаться ерундой. Я не знаю, как это случилось, но неожиданно я сказала. Тогда, думаю, оставим все как есть. А дальше будет видно. Если верить маме, мои клиенты пожертвовали на мой эрикай не так много. Я никогда не интересовалась деталями. 1 октября я сменила свою прическу на сакко, которую майку носит только один месяц. 1 ноября в полночь я, мама Масако и Кунико опять отрезали немного волос от моего пучка на голове. Мое пребывание майко было закончено. Большинство девочек проходят обряд обстригания с чувством ностальгии. Но я прошла абсолютно безучастно. Я закончила свою карьеру майко с таким же двойственным к ней отношением, с каким начала. Но только на этот раз по другим причинам. Мне все еще нравилось быть танцовщицей. На меня выбивали из колеи старые и консервативные способы, по которым была организована вся система института гейко. Я говорила о своих взглядах, когда была подростком. Я постоянно ходила жаловаться в кабукай. Но до сих пор никто ничем не занимался всерьез. Может, теперь, когда я стала взрослой, они прислушаются ко мне. Я взяла выходной, чтобы подготовиться к своему рикае. День был холодный, мама Масака и я сидели у камина и занимались моим новым костюмом. «Мама?» — позвала я. «Да, Минека?» «Да нет, ничего». «Что ничего? Что ты хотела сказать?» «Неважно, забудь об этом, я просто думаю». «О чем?» «Ну, не интригуй меня, я уже нервничаю». «Нет, я не пыталась ее разозлить, я просто никак не могла сказать». «Ну, я не уверена, что ты тот человек, с которым мне надо говорить на эту тему». «Но я твоя мать». «Я знаю и очень уважаю тебя и твою работу. Речь не об этом. Не знаю, стоит ли». «Минека, я Фумичио Ивасаки. Ты можешь спросить меня обо всем, что хочешь». «Но все мужчины, с которыми ты встречалась, были похожи на старых высушенных кальмаров. А потом они рвали с тобой отношения, и ты плакала, прислонившись к фонарному столбу около бакалейного магазина. Это так ужасно. И все соседи видят тебя и говорят: «Бедная Фумичио». Опять ее бросили». Все это было правдой. Маме Масако исполнилось 47 лет, и она так и не имела серьезных отношений. Ничего не изменилось. Она все еще влюблялась и сама настраивала против себя своих партнеров своим язвительным языком. И она правда цеплялась за фонарный столб и плакала. «Не слишком вежливо так говорить», — сказала мама. «Думаю, не только одна я такая на свете. Но хватит обо мне. Что происходит с тобой?» «Я просто думаю, что чувствует человек, когда влюблен». Ее руки бросили работу и остановились. А тело напряглось в ожидании. «Почему ты заинтересовалась, Минека?» «У тебя кто-то есть?» «Возможно». «Правда? Кто он?» «Мне слишком больно об этом говорить». «Если скажешь вслух, то станет легче». «Мне больно даже думать об этом». «Звучит серьезно». «Ты так думаешь?» «Я бы хотела встретиться с ним. Почему бы тебе нас не познакомить?» «Ни за что! Во-первых, ты совсем не разбираешься в мужчинах, а во-вторых, ты можешь попытаться увести его у меня». «Минека, я не Яэка. Я тебе обещаю, я никогда не свяжусь ни с одним из твоих парней». «Но ты всегда стараешься сделать себя такой красивой, когда встречаешься с мужчинами. Если я вас познакомлю, ты обещаешь мне встретиться с ним без косметики и в обычной одежде?» «Да, дорогая, если ты так хочешь, я согласна». «В таком случае я посмотрю, что можно сделать». Мы закончили подготовку к обряду моего перехода от Майка Гейка. 2 ноября 1970 года, в мой 21 день рождения, состоялся мой эрикае. Первое кимоно, которое я надела, уже будучи гейко, было сшито из черного шелка с традиционными гербами и украшенного рисунками и вышитыми морскими волнами. Мой оби был из белой парчи с геометрическим рисунком в красных, синих и золотистых цветах. Мы купили еще 2 кимоно на церемонию эрикае. Одно кимоно было из желтого шелка с вышитыми на нем фениксами и золотыми листьями, второе — из зеленого шелка с вышитыми соснами и императорскими каретами. Воротник, видневшийся на моем нагадзубане, теперь был белым, сообщая о том, что я оставила позади детство. Я стала взрослой. Пришло время отвечать за себя. Приблизительно во время моего эрикае доктор Танигава сделал мне прекрасное предложение. Он познакомил меня с Кунихито Шиманако и президентом издательства «Хейбан». В своем журнале «Сан» тот хотел открыть раздел, посвященный истории и традициям гионкобу. Доктор Танигава рассказал ему обо мне, и Шиманако предложил мне поучаствовать в проекте. Я сразу же согласилась, как и еще несколько моих подруг. Мы работали под руководством издателя Такеши Ясуда. Я почувствовала себя большим журналистом. Мы все встречались раз в месяц, однако закончить требуемый проект удалось только через год. Проект принес мне огромное чувство удовлетворения. Я начала понимать, что для меня, пожалуй, может существовать жизнь и за пределами Гионкобу. Но я работала так же много, как и раньше, заполняя ночными озащики и регулярными выступлениями все расписание, ставя их превыше всего остального. Однажды меня пригласили в Томио Очая. Мистер Матаяма, президент модного концерна «Сан Матаяма», принимал на озащике Альдо Гуччи, итальянского кутюрье. В тот вечер я одевалась особенно тщательно. Мое кимоно было из черного крепа и шелка. Подол обшит цветами, а обе красного цвета украшен кленовыми листьями. Я сидела рядом с мистером Гуччи. Как вдруг случайно он вылил мне на кимоно соевый соус. Понятно, что он чувствовал себя ужасно. Так что мне надо было срочно что-то придумать, как побыстрее его отвлечь. Я повернулась к нему и сказала: «Мистер Гуччи, для меня такая честь встретиться с вами. Могу я попросить ваш автограф?» Он согласился и достал ручку. «Вы не распишетесь мне на кимоно? Вот здесь, на рукаве». Мистер Гуччи расписался черными чернилами на красном рукаве. Поскольку кимоно в любом случае было испорчено, чернила роли не играли. Главное, что гость почувствовал себя лучше. Я до сих пор храню это кимоно. Я всегда надеялась, что когда-нибудь отдам его Гуччи, но, к сожалению, больше никогда с ним не встречалась. Кимоно Гейко — это произведение искусства, и я никогда не надела бы кимоно, которое не было бы совершенным. Все кимоно, надеваемые Майко или Гейко, единственны в своем роде. Некоторым из них дают название, и это такие же драгоценности, как, например, картины. Именно поэтому я так отчетливо помню все, что я надевала. Когда я активно работала, то заказывала новые кимоно каждую неделю и редко надевала одно более 4 раз. Я не знала, сколько кимоно у меня было, но думаю, что больше 300. И каждая из них, не включая очень дорогие уборы, заказываемые к особым случаям, стоила от 5 до 7 тысяч долларов. Кимоно были моей страстью. И я принимала активное участие в их концепции и дизайне. Мне было очень приятно встречаться с мистером Иида из Такашияма или мистером Сайдо из Гуфукуя или профессионалами Эримана и Ичизо, чтобы поговорить о своих идеях, о новых узорах или сочетаниях цветов. Стоило мне один раз появиться в новом наряде, как его тут же копировала какая-нибудь другая гейка или даже несколько. Я моментально его снимала и отдавала какой-нибудь младшей сестре, если меня просили. С детства нас учили запоминать кимоно так, как и любое другое произведение искусства. Так что мы всегда знаем, если кто-то носит кимоно, у которого до этого была другая хозяйка. Это важный символ, говорящий о статусе внутри иерархии. Все это может показаться экстравагантным, но на самом деле это основа для гораздо более сложной структуры. Я никогда не думала о кимоно в денежном эквиваленте. Они были основным элементом моего ремесла, и чем красивее кимоно было на мне надето, тем лучше я выполняла свою работу. Клиенты приходят в Гионкобы, чтобы насладиться внешностью Майка и Гейка так же, как и их артистическими данными. Бывает даже не важно, насколько кто-то из них профессионален. Одна только работа пользы не принесет, если нет соответствующей одежды, производящей впечатление на публику. В любом случае, я все еще не разбиралась ни в чем, что касалось денег. Редко их видела, редко трогала и никогда сама ни за что не платила. Я получала много конвертов с наличными деньгами. Сейчас я понимаю, что там могли быть $1000 каждую ночь. Но я не обращала на это внимания. Я вытряхивала конверты из рукавов, а один из них вообще могла отдать сапожнику или работнику кухни. Деньги не кончались. Когда я возвращалась домой и снимала кимоно, отовсюду сыпались белые конвертики. Я никогда не открывала их, чтобы посмотреть, сколько денег внутри. Часто я раздавала по конверту работникам Окея. Без них я бы не стала Минеко Ивасаки. Я знала, что сумма в 100 тысяч йен, $1000, часто упоминалась моими клиентами, когда они обсуждали вопросы бизнеса. Мне стало интересно, и как-то я попросила маму Масако показать мне, как выглядит 100 тысяч йен. Она вытащила из обе банкноты и показала мне 10 тысяч йен. Около $100. «Это не похоже на много», — сказала я. «Надо мне побольше работать».